«Они что, хотят устроить рабство?» – тихо прошептала Наташа. «Признаться, у меня тоже мелькнула подобная мысль, когда я увидел все это. Возвращаться не имеет никакого смысла. Уходим», – сказал я ей, и мы по нашим следам отправились к оставленным вещам. Россия, город Ростова-на-Дону. Григорий Борисович Брев скривился, видя остатки людей. По их сведениям, на днях сюда должен был прийти ходящий с товаром, поэтому они и совместили два дела – охоту на человека, который может ходить по разным мирам, и набору рабов. Скоро подобная практика распространится по всей земле, но их клан всегда шел впереди прогресса. К сожалению, схватить умеющего перемещаться между мирами не смогли, то ли сведения оказались ложными, то ли тот заподозрил ловушку, а может быть почувствовал. А так, как хорошо было задумано, чтобы подмять под себя всех подобных людей. В этом отношении им очень повезло. Год назад их ходящий в одном магическом мире познакомился с магом, который за камни продавал ему рабские ошейники. К сожалению, этот маг куда-то исчез, а выходить на других опасно. Но имеющихся запасов достаточно, чтобы непокорных держать в узде. Существует определенный риск, когда ходящий с таким украшением идет в магический мир, но они стараются их туда не посылать. Сейчас погрузит последнюю партию. Проверь окрестности, мало ли кто-то прячется. Да вроде бы все группы зачистили, возразил командир бойцов. Проверь, с нажимом сказал Григорий Борисович. Жаль, что пленить всех не удалось. Особенно много доставил им хлопот один мужик, убив пятерых бойцов. Да еще пара охотников тоже оказалась не промах, тоже убив по одному. Как сказал Дмитрий, мужик тот раньше работал в органах, скорее всего ГРУ отдел специальных операций, и охотников натаскал. Есть еще парочка, которая ушла 4 дня назад на охоту и должна уже вернуться, но до сих пор их нет. Замерзнуть те не могли, поскольку со слов других людей, они опытные и взяли с собой специальную палатку из технологичного мира. Командир отряда отдал приказ троим воинам, и они вошли в дом, где проживали местные жители. Спустившись в подвал, Брев спросил: «Стены и другие места на предмет тайников проверили?» «Да». В это время прозвучал вызов по рации. «Ком, мы нашли следы двух человек», прозвучало оттуда. 500 метров на 11 часов. Ушли на северо-запад. Взять их», последовал приказ. «Рацию не выключать». Они вдвоем вышли и направились к самолету. По пути поговорили о том, что необходимо взять еще одну коммуну. Но та была больше любой из трех ростовских, да и вооружение у них значительно лучше, поскольку в свое время они взломали склад полиции. В это время из рации раздались выстрелы и крик: «Крот, что у вас?» Но в ответ только стон. «Всем! Сбор на 500 метров на 11 часов», последовал приказ, и командир бойцов сорвался с места. «Россия, 15 километров к северу от Ростова-на-Дону. Добычу с собой не взяли, даже мясо. Мы, как можно быстрее, поехали обратно, очень жалея, что сейчас не лето, когда наш след не каждый следопыт увидит или хотя бы шел снег, а сейчас стоит только найти наши следы, и нам не уйти. Мы очень надеялись на то, что клановцы удовлетворятся уже плененными людьми. Поначалу оглядывались, но потом уже просто спешили убраться подальше, даже разговаривать прекратили. Я все размышлял, что же нам делать дальше. Получается, что надо уходить и присоединиться к другой коммуне, но и там после последних событий мы бы не чувствовали себя в безопасности. Если ранее у меня периодически еще появлялись мысли об уходе в какой-нибудь клан, то после последних событий я туда не пойду никогда. Может быть, существуют кланы, где простым людям живется нормально, но тогда не было бы так много поселений, называемых коммунами, которые не хотели идти к ним. Слухи разные ходили, наверняка, многие были ложными, выдуманными, но сейчас я уже думаю, что большая часть о порядках там правдива. Внезапно Байкал зарычал и рванул назад. Я не успел ни повернуть голову, чтобы посмотреть, что там происходит, ни окрикнуть его. И тут же раздался выстрел из кулеш. Действовал я так, как учил дядя Миша, причем даже не успел обдумать свои действия. Падая в сторону, я сумел извернуться, словно змея, достать пистолет и начать стрелять. Помня, что у людей могут быть бронежилеты, стрелял в голову. Первого убил легко, он даже не успел ничего сделать, а вот второй рухнул в снег, стреляя в меня. Успел сделать два выстрела, но промахнулся, хотя я расслышал свист рядом со своим левым ухом. По нему я стрелял в снег, в место, где должна находиться голова. Судя по вскрику и тому, что стрелять он прекратил, Мой выстрел не пропал в туне. Посмотрел на Наташу. Она зеркально повторяла мою позу и тоже убила своего противника. Да, их оказалось всего трое. Не зря дядя Миша хвалил ее, когда она присоединялась к занятиям. А вот подняться было сложно. С одной стороны нас блокировали лыжи, с другой рюкзаки за спинами. Это в воздухе мы сумели извернуться, а вот на земле проделать это было куда как сложнее. В другой раз мы бы посмеялись от души нашему барахтанью в сугробах, но не сейчас, когда нам надо срочно уходить. Кое-как поднявшись, мы даже не стали обыскивать трупы, хотя поживиться там наверняка было чем, и побежали дальше. По пути перекинулись парой слов, придя к выводу, что клановцы просто не ожидали от нас такой прыти, поэтому нам и удалось их убить. А еще к тому, что теперь нас не оставит в покое. Сдаваться я не собирался. Надо сделать засаду, одновременно сказали мы. Все-таки замечательная она женщина, и полностью подходит мне. Мы даже мыслим в одном направлении. И плевать, что она старше меня почти на 20 лет. А даже не заметил, насколько она стала дорога мне за эти несколько дней. Теперь нам надо только выжить и постараться дойти до Таганрога, где имеется довольно большая коммуна. Последнее проделать не так сложно, имея с собой палатку и обогреватель технологического мира. А вот с первым придется постараться. Вон там отличное место, показал я на широкую лесополосу. Проедем вперед и вернемся назад. Проехав 100 метров, чтобы издали было заметно, что мы проехали дальше, мы сняли лыжи, рюкзаки, собрали луки. А когда намеревались вернуться, я увидел проявление другого мира. Женщина, только глянув на меня, с усмешкой спросила: «Что, снова другой мир? Я пока ничего не вижу, даже марева». «Ага», кивнул я, «но какой, не знаю, лес какой-то». «Скорее всего, магический», ответила она. «Идем». Возвращались мы по разные стороны наших следов. Вытоптав себе место, я сказал: «Мой центральный, а если идут цепью, то я первый, затем правые». Она лишь кивнула, и мы присели, принявшись ждать. Продлилось оно недолго, и вскоре мы заметили первых преследователей. Я снова порадовался нашей удаче, эти тоже были без маскировочных халатов, поэтому легко различались на белом фоне в своей темной одежде. Наверное, они совершенно не рассчитывали на сражение, иначе бы не действовали настолько легкомысленно. А может быть, она у них есть, только они не успели одеться. Появились с двух сторон от наших следов и, не задерживаясь, побежали дальше. Стало понятно, как они нас догнали, несмотря на неправильный выбор одежды, эти были в снегоступах, передвигаясь с большой сноровкой. И тут показались остальные бойцы, которые друг за другом передвигались по нашим следам. Дядя Миша в таких случаях говорил, что первыми надо уничтожать крайних воинов, и только потом браться за других. Я сейчас смотрел на Наташу, ожидая от нее сигнала к атаке. У меня плечи лука более жесткие, поэтому и стреляю я дальше, а снять крайних необходимо одновременно. Всего их было 10. Многовато, но делать нечего, будем сражаться. Увидел ее кивок, и мы синхронно поднялись за деревьями и, развернувшись, пустили стрелы. Чем хорош лук, так это тем, что стреляет без звука. Конечно, звук тетивы присутствует, но услышать его могут только тренированные люди, постоянно сталкивающиеся с этим. Я даже не стал смотреть, куда попал, а перевел прицел на первого идущего в цепочке. Снова выстрел. Но бойцы оказались опытными и наблюдали друг за другом. В ответ раздались автоматные очереди. Не знаю, заметили нас или нет, но судя по тому, что прошлись по всему фронту, еще нет. Я поднялся и снова выстрелил, заметив в снегу шевелящуюся черную точку. Еще один выстрел, но сейчас понял, что промахнулся, я просто успел заметить движение в сторону. И тут раздался крик Наташи. Я резко повернулся к ней. Она лежала на снегу и держалась за живот, а на белой ткани я заметил красное пятно. Замер на пару мгновений, а потом у меня словно взорвалось что-то внутри. С каким-то отрешенным видом я положил лук на землю, отполз в сторону и, приподнявшись, осмотрел поле боя. И тут же снова пришло состояние, которое я испытал пару дней назад. Зафиксировал нить к одному, достал пистолет, выстрел. Перевел взгляд на другого, выстрел. Меня заметили, стали стрелять и перемещаться, но для этого состояния все эти уловки бесполезны. Выстрел, выстрел. Что-то обожгло мне плечо. Выстрел, выстрел. И выпал из него. Ноги подкосились, и я свалился в снег. Через силу, на подрагивающих руках и ногах я пополз к Наташе. Она была еще жива, с хрипом дышала, по-прежнему держалась рукой за рану, губы кривились от боли, но когда я дополз, она смогла улыбнуться. «Тебе надо уйти», – прошептала она и закашлялась. «Уходи в другой мир. Вот возьми, это камни мужа. Как знала, что пригодятся. И отомсти им, это клан Бедриса». Я взял мешочек, и она подняла руку к моему лицу, хотела что-то сказать, но снова закашлялась. Но я, словно почувствовал ее желание. Наклонившись, я поцеловал ее в губы, а когда отстранился, женщина уже не дышала. У меня на глазах самопроизвольно появились слезы. Я еще какое-то время посидел рядом с ней, положив голову себе на колени, а когда немного восстановился, направился к нашим вещам, по пути прихватив лук. Рюкзак свой я тащил волоком, поскольку надеть его у меня не хватало сил. 300 метров до границы миров я волочился не менее 10 минут, если не больше, и вот она передо мной. За ней находился лес, с виду настоящий, с поваленными деревьями, а не какой-нибудь парк. И там было лето, никакого снега я нигде не заметил. Как преодолевать границу, я не имел ни малейшего понятия, поэтому сделал первое, что пришло в голову. Двинувшись вперед, я представил, как передо мной открываются двери в иной мир, и спустя несколько секунд мне в лицо ударила теплая волна воздуха. Опустился на землю я прямо здесь, отойдя всего каких-то метров 5. Повернулся, чтобы увидеть свой мир. Он медленно таял, словно действительно отдалялся или отходил от окна. Почувствовал, что становится очень жарко. Первое впечатление, что здесь тепло, оказалось обманчивым. Здесь было очень жарко. Или это я всего-навсего отвык от нормального лета. Заставил себя раздеться. Разлегшись на траве, хотел отдохнуть, но мысли моментально возвращались назад. Вспомнил Наташу, ночи, проведенные вместе, кровь на ее ране, и от горечи потери на глаза снова навернулись слезы. Только сейчас сообразил, что надо было бежать до этого города и переходить сюда, так бы она осталась жива. И если бы она не могла пройти, то я сам бы ее протащил за собой. От осознания, что принял неверное решение и на ее гибели лежит моя вина, захотелось выть. Вспомнились последние ее слова. «И отомсти им, это клан Бедриса». «Отомщу», – прошептал я. «Не знаю, как и когда, но отомщу». И я принялся обдумывать свои дальнейшие действия. Возвращаться обратно очень опасно, поскольку появлюсь я на земле в том месте, откуда ушел. И совершенно неважно, сколько прошло времени с момента моего ухода, где я нахожусь на этой планете, но вернуться я могу только в точку ухода. Об этом ходят разговоры, начиная с тех самых пор, как люди Земли начали посещать параллельные миры. Вот и получается, что как минимум месяц мне надо находиться здесь, а потом ждать, когда Земля заглянет в наше окно. Но после некоторого раздумья пришел к выводу, что подождать надо дольше, вдруг эти клановцы захотят поймать того, кто умеет ходить из мира в мир. Отдохнув, я начал перебирать наши вещи, все походные. Палатку, спальники, зажигалки, котелок и прочее отложил в сторону, это я беру в любом случае. Почти все меховые вещи отложил в другую кучку, поскольку температура еще поднялась. Взял только легкую кожаную куртку и мокасины, жалея что, идя на охоту, не положил кожаные штаны. Если честно, то не помню даже, зачем положил эти вещи. А вот штаны пришлось надеть льняные домотканые. С едой была проблема. Килограммовый пакетик крупы и соль, если травяной сбор не считать за еду. Еще литровая фляга воды. Одну флягу мы всегда берем с собой зимой, чтобы пить на ходу. Лук Наташи решил взять с собой, они у нас одинаковые, поэтому мало ли что случится с моим, то будет замена. Разница в жесткости плеч не в счет. То, что с собой, сложил в свой рюкзак, он немного больше, остальное в Наташин. И только сейчас занялся предсмертным подарком женщины, высыпав на ладонь драгоценные камни, и застыл, раскрыв рот. 3 бриллианта, 2 изумруда и сапфир. Я не знаю, кем раньше был ее муж, но это нечто. 2 бриллианта были размером в ноготь моего мизинца, а третий, просто какой-то гигант раза в 2 больше. Вряд ли он был олигархом или миллионером, на бандита тоже не тянул. Скорее всего, гощиновник на каком-то очень доходном месте. Изумруды и сапфир размером уступали ногтю большого пальца совсем немного. И тут до меня дошла вся ситуация целиком. Он отдал часть камней, чтобы быть полезным, но остальное зажилил. В то время как все остальные отдавали последние, чтобы получше жить, этот жадничал. Да еще как-то Наташу заставлял молчать. Эх, жаль сейчас уже ничего не узнать. Камни я спрятал во внутренние кармашки кожаной куртки, которых там было 5 с одной стороны и столько же с другой. Вот же скупердяй козлиный рот, выругался я. Пришлось пройтись по округе, отыскивая приметное место, куда можно спрятать вещи. Нашел только в 200 метрах, у дерева с очень толстым стволом и дуплом в нижней его части. Туда я и спрятал все. Вернувшись к оставленным вещам, закрепил подмышечную кобуру, сверху накинул куртку, собрал лук, натянув тетиву, приготовил стрелу. Закрепив на руке нож, закинул за спину рюкзак, взял в руки лук с наложенной стрелой и двинулся искать людей, или для начала кого-то съедобного. Лес казался вековым, деревья вымахали настолько высокими, что своими кронами закрывали солнце, создавая тень и прохладу. Идти я старался бесшумным шагом, как учил дядя Миша, глаза немного расфокусировал и водил ними из стороны в сторону. Этому способу я учился немного больше года. Со слов моего учителя, в таком состоянии глаз замечает больше, чем при сконцентрированном внимании, а периферийное зрение вообще может видеть еще больше. Вся сложность заключалась в том, взгляд должен быть именно немного расфокусирован, что сделать не так-то и просто. Поэтому и учеба заняла год. До самого вечера я не встретил никого. Конечно, птицы пели, летали, но из тех животных, что передвигаются по земле, никого. Хотел начать искать место для того, чтобы поставить походный домик, как увидел нечто, похожее на берлогу. Вот только вход был метра полтора в диаметре. Медленно снял рюкзак и аккуратно положил на землю, взял отложенный рядом лук, достал вторую стрелу, прижав ее пальцами левой руки к луку. Превратился в слух и медленно двинулся к норе. Втянул воздух, но ничего разлагающегося не унюхал, так же как вони, будь это логово какого-то хищника. Встал рядом со входом и только сейчас топнул ногой, приготовившись стрелять, если оттуда кто-то появится. Но все обошлось. Я для страховки постоял еще какое-то время и, сменив лук на пистолет, вошел внутри. И только здесь почувствовал какой-то терпкий запах. Он легким ароматом висел в воздухе и почему-то не спешил покидать нору. Или все же берлогу. Интересно, что своей формой она напоминала букву «Г», я и решил разместиться в закуточке. Самое интересное было в том, что здесь лежала трава, какие-то листья, словно кто-то из людей использовал это место для житья, и все тот же терпкий запах. Как ни жаль, но пришлось варить рисовую кашу, которую я решил беречь. Когда все было готово, я засыпал место костра землей и закрыл дерном, который снял раньше. Пообедал, оставив немного еды на утро. Ночь выдалась спокойная и выспался я отлично. Доев кашу, вытер травой котелок и направился дальше. Ориентировался я по солнцу, поскольку компас на этой планете барахлил. Хотя, я думаю, что здесь отсутствует магнитное поле, либо оно настолько слабое, что мой прибор на него не реагирует. И снова в путь. Блин, я так умру от истощения, после пятичасовой ходьбы, произнес я. Куда вся живность подевалась? Это было более чем странно, лес отличный, и животных в нем должно быть полно, но я так до сих пор никого не встретил. Внезапно заметил какое-то шевеление на дереве и застыл статуей. Очень медленно повернул голову и сконцентрировал взгляд. Наконец-то, мелькнула у меня мысль. Это была птица и, судя по прямому клюву, съедобная. Дядя Миша вбивал мне в голову, что травоядных животных и птиц можно есть почти всегда. В отношении птиц главной отличительной чертой хищника является загнутый клюв. Конечно, существуют падальщики с прямым клювом, например, ворона, но, во-первых, он хоть и прямой, но мощный. Во-вторых, ворон все-таки можно есть, надо только подольше ее варить. В-третьих, у этой птицы он был маленьким, особенно на фоне ее размера. Медленно поднял лук, прицелился, натянул тетиву и мягко спустил. Раздался крик, и моя цель, взмахнув крыльями, поднялась на метр, но затем рухнула вниз. Радостный, я направился к ней. Подняв ее, двинулся дальше искать какой-то ручей или другой водоем. С водой, которую необходимо кипятить, проблем не было, поскольку небольшие ручьи и речушки встречались достаточно часто. А вот ключей, чтобы набрать во флягу чистую и вкусную воду, крайне мало. Так же случилось и в этот раз. Речушку шириной 3 метра я встретил спустя час. Наконец-то, сытно поужинав, я лег спать. Уже неделю я двигаюсь в одном направлении. Наверное, я изначально пошел не в ту сторону и теперь никак не могу выйти к людям. Но хотя бы с едой у меня все в порядке. Буквально к вечеру следующего дня после того, как я подстрелил первую птицу, лес заполнился животными. Такое впечатление, что в том месте находилась какая-то аномалия, куда никто из обитателей леса не хотел заходить. Вот эта красота! Непроизвольно вырвалась у меня, когда я вышел из леса. Зеркальная гладь большого озера отражала вековой лес, солнце, синее небо. Сейчас стоял полный штиль, и мне казалось, что это огромное зеркало неведомо какими путями попавшее на планету. Послышался плеск. Повернув голову, увидел расходящиеся круги, которые словно в насмешку нарушили идиллию. «Зато сегодня у меня будет рыба», — весело произнес я и направился на поиски заводи, по пути рассматривая деревья, которые сгодились бы для остроги. Искать пришлось 2 часа, зато место было шикарное, словно специально созданное для отдыха. Скинув рюкзак, я обошел его, выискивая следы людей, но лес в округе оказался девственно чист. Либо здесь обитают культурные люди, либо они настолько далеко живут, что сюда просто не добрались, либо какие-нибудь эльфы, для которых чистый лес важнее всего. Решив, что и я дальше буду придерживаться этих же принципов, домик поставил между деревьями, а место будущего костра облагородил найденными в округе камнями. Закончив, отправился на поиски рыболовного оружия. «Да чтоб тебя!» – выругался я, когда в очередной раз не сумел сломать ветку дерева. По структуре и тому, как росло, это дерево или куст напоминало бамбук. Такая же трубка, только полностью гладкая и очень прочная на излом. Гибкость отлично сочеталась с твердостью. Хорошо, что хоть поддавалась ножу, правда, с трудом. И я снова взялся за нож. На то, чтобы сделать острогу, ушло все оставшееся до вечера время. И получилась у меня вещь, напоминающая копье. Очень долго я провозился с наконечником, который после того, как вырезал, решил обработать его огнем для гладкости. Поэтому спать лег на голодный желудок, поскольку местного грызуна съел на обед, думая, что успею поймать хотя бы одну рыбину. Утром, на рассвете, направился к месту в заводи, куда вчера сбросил кости. Что ж, на этой планете рыба ведет себя аналогично, как на Земле. Приблизился еще немного. Удар, и копье затрепетало, да еще как. По ощущениям не менее 3 килограмм. Запекать решил в глине, как в свое время научил дядя Миша. С глиной или чем-то похожим на нее проблем не возникло, а вот широких листьев, в которые надо завернуть, найти долгое время не мог. Удивительно, но вся трава и кустарники имели тонкие стебли. Длинные, короткие, средние. Хотел уже плюнуть на все, когда заметил нечто синее на фоне зелени травы. Немного подойдя, увидел, наконец-то то, что искал. Вот только какая-то свинья уже съела часть. «А ну, хряк, кыш отсюда!» Грозно крикнул я, побежав к нему. Копье в руке, пистолет в кобуре и то, что размерами животное было не очень большое и ело траву, сделало меня эдаким крутым парнем. Охотиться не стал, а то мало ли что, но крика хватило, чтобы зверь убежал. Чем ближе я подходил, тем все больше любовался цветком. Я никогда не видел ничего подобного, даже земная роза, которую я помню с детства, не шла ни в какое сравнение с ней. Мне казалось, что аромат должен распространяться на многие метры, но, только наклонившись, я почувствовал его. Запах был очень тонким и невероятно приятным, даже не понять причину почему. Какое-то время я сидел на корточках, просто наслаждаясь им. Внезапно за спиной раздался шорох. Глава 4. Неизвестная планета, лес. Резко развернувшись, выставил перед собой копье. «А вот и первый хищник», мысленно произнес я, рассматривая оскаленную пасть какого-то животного. Раздался его грозный рык, и он сделал пару шагов вперед. Я же раздумывал, что мне делать, как и куда уйти от него, чтобы успеть достать пистолет. Но возможности я упустил, поскольку хищник припал к земле, приготовившись к атаке. Я успел подумать, что повадки у животных этого мира и земли одинаковые, как он приподнялся и начал принюхиваться. А я застыл, не зная, что надо делать. Все дело в том, что после того, как хищник решил нападать, он так не делает. Он может во время преследования добычи или, когда выслеживает ее, хоть каждую минуту так делать, но не в данном случае. Если зверь приготовился к атаке, значит, он ранее все уже увидел, почуял, почувствовал и решил, что опасаться не имеет смысла и можно атаковать. Рычание у него прекратилось, но поза оставалась, как при нападении. Он сделал 2 шага и снова потянул носом. «Не понимаю», — подумал я, — «или это повадки другой планеты?» И тут меня пронзила мысль, что это может означать, и в каких случаях на Земле хищники ведут себя аналогично, если они учуяли другого хищника, который их сильнее. И словно в доказательство моего вывода, Он развернулся и скрылся за деревьями, а у меня по спине пробежали мурашки. Этакого же он учуял, мысленно застонал я, подавив в себе поднимающуюся панику. Я медленно и повернул голову в одну сторону, другую. Никого. Бесшумно развернулся и тоже осмотрелся. Никого. Начал вслушиваться, но только ветер шелестел в кронах деревьев. На всякий случай медленно положил копье и достал пистолет. 10 минут я стоял, ожидая появления кого-то, вслушивался в звуки, вглядывался в окрестные кусты, траву и деревья. Затем решил, что новый зверь, вероятно, ушел за своим конкурентом, скрывшимся в лесу. Очень хочется верить, что оба хищника ушли. Вернулся к цветку, снова почувствовав его великолепный аромат. Сейчас добавился сладковатый запах, что мне просто очень сильно захотелось попробовать на вкус. Я внимательно рассматривал его. Он не был однородным, лепестки его переливались сине-голубым цветом. А может быть, мне это казалось из-за того, что на него упали лучи солнца. Даже вроде бы аромат усилился. Не удержавшись, я протянул руку и оторвал один лепесток. Поднес к носу, вдохнул аромат и очнулся я только тогда, когда цветок исчез, а я с огромным изумлением понял, что съел их все. Попытался вспомнить вкус и не смог. Это было самое настоящее наваждение, словно мой мозг отключился. Главное, чтобы это не было наркотиком. Сорвал длинные, но широкие листья и направился к своей стоянке. Когда подходил к ней, все ожидал, что там кто-то похозяйничал, но обошлось. Развел костер и пока тот перегорал, успел вскипятить воду и заварить чай. Завернул рыбину в листья, немного посолив ее, сверху обмазал глиной и зарыл ее в угли. Пока готовится обед, решил искупаться. «А-а!» – закричал я, перед тем, как прыгнуть в заводь. Вода оказалась очень теплой, даже не верится, что озеро может так нагреваться. Я медленно поплыл к середине, периодически ныряя. В 3 метрах от берега глубина была всего около метра, а вот дальше я достать до дна не смог. Проплыв 50 метров, я развернулся обратно, вспоминая добрым словом дядю Мишу, заставлявшего меня летом плавать в довольно холодной воде. Да и научил он меня, а то делал 2 грибка и тонул. Когда подплывал к берегу, остановился и замер в изумлении. На берегу возле моих вещей сидела какая-то девушка. Черные волосы, карие глаза, чуть вздернутый аккуратный носик и усмешка на губах. Она с интересом разглядывала меня, уделяя внимание нижней части, которая в воде. А поскольку я купался голый, то интерес понятен. А вот мне было очень неудобно от этого. И тут меня пронзила мысль. Камни. А если она обыскала мою одежду, осознание того, что меня могли ограбить, мою стыдливость отогнала подальше и я вылез из воды. Девушка по-прежнему меня молча рассматривала, вот только сейчас задержала свой взгляд пониже моего живота. Пока одевался, рассмотрел ее одежду. Кольчуга из какого-то серебристо-зеленоватого металла, наручи, поножи, сапожки. Рядом с ней лежал шлем, сверкая в лучах солнца серебром с зеленью. Вот только выглядело все это добро очень дорогим, как будто это клановая богачка. Надевая кобуру с пистолетом, следил за девушкой, заметив ее удивление. Куртку на себя натягивать не стал, а взяв в руку, прощупал камни. На месте, с облегчением выдохнул про себя. Моей куртке молчаливая девушка тоже удивилась. «Значит, все-таки магический мир», — пробормотал я, — сказала она, и мне послышались вопросительные нотки в ее голосе. «Не понимаю я тебя», — ответил ей, направившись к костру. Она начала еще что-то говорить, и после какой-то гортанной фразы, заподозрил, что это другой язык, уставилась выжидательно на меня, но я просто махнул на нее рукой. Выражение сменилось на удивленное, сказала что-то громче, и из-за дерева появился мужчина. Вот его одежда напоминала мою, вся такая натуральная и, кажется, тоже ручной работы. В руке он держал палку из того же дерева, что я использовал для копья, на бедре висел то ли небольшой меч с широким лезвием, то ли кинжал такой, с другой стороны колчан со стрелами. Хотя вряд ли это стрелы, подумал я, какие-то они тонкие и короткие, на арбалетные тоже не тянут, из чего такими можно стрелять. Пока он подходил, я разгреб угли, достав оттуда запеченную рыбу, аккуратно оббив глину, положил ее на импровизированную тарелку. У девушки моя плетеная из травы посуда вызвала удивление, а вот у подошедшего мужчины нет. Он воспринял это как само собой разумеющееся. Взгляд упал на его шест, который он нес в руке, наклонив его вперед. И догадка пронзила меня. Духовое ружье. Мы сами баловались подобным, сделанным из бамбука. предложил девушке позавтракать со мной, на что она скривила свою моську, посмотрел на мужчину, который внезапно ударил себя правой рукой по левому плечу, чуть наклонил голову и что-то произнес. Я удивленно посмотрел на него, перевел взгляд на девушку, на лице которой тоже было удивление. Пожав плечами, отрезал половину рыбины и, положив на вторую, кстати, последнюю плетеную тарелку, отдал ему. За последние дни, когда крупа закончилась, я вообще не пользовался металлическими туристическими тарелками с земли. Вспомнил, что забыл чашку, поэтому пошел за ней, а подходя к домику, меня словно по голове стукнули. Домик-то мой из технологического мира, а тут у местных аборигенов никакого удивления по этому поводу. С другой стороны, откуда я знаю, как обстоят дела в магических мирах, может быть, там такие вещи у каждого охотника всегда с собой. Налив чай в единственную чашку, я как положено сначала предложил девушке, которая, вновь сморщив носик, отказалась. А вот мужчина поблагодарил меня, но из своей сумки достал свою, куда я и налил чай. Ну, это я так думаю, поскольку сказал он на незнакомом языке. Не будет же он меня ругать за гостеприимство. Кстати, из нее он извлек на свет ложку, наверное, и мы принялись за еду. А листья-то полностью растворились, придав рыбе вкус, чем-то напоминающий запах цветка. А сама рыбка была одно объедение, я даже не представлял, что она может быть такой вкусной. Или это заслуга того цветка. Во время еды девушка все больше выказывала нетерпение, перекидывалась фразами с мужчиной. Когда мы закончили, она начала что-то говорить, показывая пантомиму, которую можно понять однозначно, пошли с нами. В принципе, меня здесь ничего не держало, разве что в этом месте хотелось отдохнуть пару дней. Но так даже лучше, поскольку ничего негативного и отрицательного в своем отношении я не видел. Вот только девушка не прониклась симпатией, но мне этого и не нужно было, так как до сих пор перед глазами стоял образ Наташи. Направился к палатке собирать свои вещи. Когда начал разбирать лук, то, наконец-то, снова увидел заинтересованный взгляд девушки. Собрался быстро, и вскоре мы двинулись куда-то вдоль береговой линии. Мужчина шел первым, за ним девушка, потом я. Мне было интересно, куда же мы в итоге придем, в деревню или городок. Приблизительно через час мы вышли на поляну, посреди которого стоял. «Класс, глядя на это», — произнес я, — «все-таки технологичный мир». Посреди поляны стоял летательный аппарат, явно намного превосходящий уровнем наши земные самолеты. Девушка так быстро заговорила, что мне ее слова показались похожи на стрекот стрекозы. С другой стороны этой леталки вышли еще 8 человек, 6 из леса, хотя нет, не все люди, точнее, не совсем люди. Нет, у них была голова, 2 руки, 2 ноги, на голове рот, нос, уши, волосы, все как у нас. Вот только у некоторых были отличия в цвете, размере, форме, хотя таких, как я, было 10 человек. Парень с девушкой с неестественно белыми волосами, очень светлой кожей, но не белой, и черными глазами, которые я не ожидал увидеть у них. Еще 3 девушки были с темно-коричневой кожей и ярко-рыжими волосами, а у одной так почти красными. И, что самое удивительное, все одеты были в доспехи, с мечами, луками и кинжалами, что на фоне супертехнологического летательного аппарата смотрелось для меня смешно. Моя знакомая незнакомка начала им что-то объяснять, на что те осматривали меня как бы оценивающе. Стали что-то расспрашивать, но я только мотал головой из стороны в сторону да руками разводил. В конце концов, одна особа с особо сильным выраженным высокомерием на своем лице схватила меня за руку и потянула к летательному аппарату. Сила у нее была приличная, поэтому я, как ни старался, не сумел рассмотреть эту летающую тарелку. Привела к какому-то саркофагу, но не успел я его рассмотреть, как у него поднялась крышка. Снова последовала пантомима, из которой я понял, что надо раздеться. Снял рюкзак, куртку, штаны и рубашку, оставшись в трусах. Сказала что-то она и показала на трусы. Я замотал головой и, кажется, покраснел, так как девушка заливисто рассмеялась. Затем ей надоело, она подошла и резко с меня сдернула их, разорвав ткань. Я возмущенно развернулся к ней, но тут же дошел комизм ситуации и мои щеки запылали. Затем я развернулся и лег в саркофаг, крышка закрылась и я потерял сознание. 5-я вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла. Ну, что, какого я нашла игрока для полного комплекта? Спросила вошедшая Лейна. Как он тебе, настоящий абориген? Да уж, скривилась девушка, работающая с капсулой через нейросеть. Это с того места, где сканеры показали присутствие кого-то разумного. Да, подруга, кивнула ей Лейна. А с чего решила, что абориген? Как-то определила, что нейросети у него нет. А-то, подбоченилась та. А ты, Малисса, и не знала. Да ты у нас суперпсион, что любой из магистров тебе в подметке не годится, ответила ее подруга. Так все же почему так решила? Ты просто не видела, как его приветствовал наш проводник. Вот так и девушка ударила правой рукой себя по левому плечу. Он сказал еще что-то, но не знаю, что именно. Если хочешь, могу тебе сбросить запись на нейросеть. А угощение его, запеченную рыбу, девушка скривилась, ел с таким благоговением, словно ему дали выпить эликсир бессмертия. Да и относился к парню с явным уважением. Ты, кстати, заметила, и девушка показала взглядом на вещи молодого человека. А что там, рюкзак наш, но на этой планете у многих такие, даже у проводника, хотя у него сумка. Ты просто не видела его походный дом, ушастых изделия, причем дорогое. Ты его языку будешь учить? Да, кивнула Малисса. Хотя знаешь, сделаю-ка я ему полную проверку. И девушка застыла, раздумывая, какой режим выбрать. Но вспомнив только что сказанные подругой слова, решила сделать самую полную. Любопытство взяло верх, и она стала просматривать данные, считывая их непосредственно из капсулы. Нейросети, естественно, нет, возраст 16 лет, мышечная реакция. И тут девушка почувствовала на себя легкое псионическое воздействие. Не будь у нее специального имплантата, за который ее отец заплатил просто огромную сумму, она бы никогда не ощутила. За него ушастым отдали камень силы, который умел хранить пси-энергию. Откуда-то в их королевстве стали появляться драгоценные камни с такими невероятными свойствами. Но еще лучшей особенностью их было то, что забирать из них энергию было на порядок проще, чем с любым другим. Понять этот феномен не сумел никто. Строение, кристаллическая решетка, огранка — все такое же самое, как у других, но объемы не идут ни в какое сравнение. После того, как установили их свойства, начали искать источник, чтобы выйти на месторождение. Многие нити были утеряны, поэтому все, что удалось определить, это факты продажи их странными людьми. Главная странность – это нежелание переводить кредиты на банковский счет, только на чипы. Так поступает только криминалитет, поэтому на борьбу с ним были задействованы все возможности. Их находили, делали ментоскопирование, как главарям, так и их заместителям, и просто участникам банды. Но это оказалось пустышкой. Но им все же повезло выйти на след. К сожалению, это был единственный успех. Первого они просто не смогли взять живым. Он каким-то образом почувствовал опасность, грамотно уходил от слежки, сумел убить трех агентов. Причем, одного в прямом противостоянии. И это без нейросети. Нашли при нем только один камень. Кстати, на него и был приобретен ей имплантат для усиления пси-возможностей. Второй от них просто ушел. Он сделал это настолько профессионально, что все агенты только разводили руками, поскольку никто не мог понять, куда он мог деться, находясь чуть ли не посреди улицы. Даже придумали байку, что, дескать, он умеет открывать индивидуальную червоточину или легендарный портал. Правда, в этом случае возникает вопрос, зачем псиону продавать камни силы, они ему самому пригодятся. После этих случаев камни эти начали продавать только через анонимные аукционы государства Калдари. Эти торговцы сумели пробраться даже в империю Аграф, что говорит о многом. Они держат марку, для них урон репутации смерти подобен. Вот сейчас и приходится выкупать эти камни по высоким ценам. Хорошо, что смогли договориться с владельцами о прямой покупке без торгов. Интересен еще факт, что на рынке эти камни появляются только в их королевстве и конфедерации Мармис. Так что благодаря удачному стечению обстоятельств девушка имеет имплантат последнего, шестого, поколения. Она попыталась определить, кто это может быть, но ее способности были далеки от этого. Он прекрасно защищает от любого воздействия, но усиливает только у тех, кто имеет высокие способности. К тому же еще и опыт сказывается, и умение оперировать пси-энергией. Зато можно передать сигнал. И девушка связалась с Искином Флейра, передав ему код с высшим приоритетом. Обнаружена попытка глушения связи, доложил Искин. Передать информацию, приказала она, выполнено. Полнота передачи оценивается на уровне 70%. Повторять, пока не будет полной передачи. Это очень плохо. Блокировать связь могут только магистры, да и то не все. Но кто это? О технике в этой местности она даже не думала. Какое-то внутреннее чувство подсказывало Малиссе, что это кто-то из ее гостей, хотя поначалу девушка подумала о находящемся рядом неизвестном псионе. Но кто? Она давно знает всех приглашенных, и никто из них не показывал соответствующие возможности. Проводник не псион, это известно совершенно точно, поскольку ему ставили нейросеть. Она бросила быстрый взгляд на свою лучшую подругу. Нет, это точно не она. Придется подождать. За ее размышлениями девушка не заметила, как закончилось тестирование молодого человека. Запросив полученные данные, он сказал о своей подруге. Весьма средние показатели. Ментоактивность всего двойка. Пси-реакция вообще нулевая. Разве что мышечная реакция 8 единиц. В это время поднялась крышка капсулы и, когда парень открыл глаза, она спросила. Теперь ты понимаешь меня, пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла. Теперь ты понимаешь меня, это была первая фраза, услышанная мною после пробуждения. Я сразу даже не сообразил, что в ней не так, и только встряхнув головой, понял, что слова ранее мне неизвестные сложились в понятные фразы. Вроде бы да. И кто же ты такой? Мое имя Алексей. Все еще находясь в состоянии возбуждения и восхищения от того, что так быстро выучил другой язык, автоматически ответил я. Откуда ты? Задала вопрос все та же девушка, которая меня силком притащила сюда. И только сейчас до меня дошла странность ситуации. Я стою голым перед двумя девушками. Почувствовал, как жаром залилось мое лицо, и, ничего не ответив и отвернувшись от них, быстро начал одеваться. Сзади раздался смех обеих девушек. Эти аборигены такие забавные иногда бывают, это уже та, что нашла и привела сюда. Как он мило смущается. И снова смех девушек. Но когда я оделся, радуясь тому, что те не стали обыскивать мои вещи и не нашли камни, все та же, в лице которой было очень много надменности, снова спросила, откуда я взялся. Причем, в голосе явно чувствовалось раздражение. «Воспитанные люди перед разговором представляются», — ответил ей. «Что о?» — протянула она. «Да ты, Малисса», — перебила ее вторая девушка. «Мы так никогда и не начнем. Меня зовут Лейна, мою подругу, как ты слышал, Малисса». «Малисса Эндера», — вздернув нос, вставила та. «Вероятно, ее фамилия была достаточно известна, но я-то слышу ее впервые. Вот она, увидев мое безразличие, прищурилась, но перебивать свою подругу, рассказывающую мне о причине моего пребывания здесь, не стала. Оказывается, они приехали сюда, чтобы поиграть в новомодную игру, где использовалось оружие малоразвитых аборигенов. И не только оружие, а также доспехи и прочее. Вот только изготовлены они были из куда как лучших материалов, а все наконечники и режущие кромки были затуплены, но позволяли оставлять цветные отметины. Мне такие игры были совершенно непонятны, но высказываться я не стал. Мое присутствие желательно, чтобы команды были в равных составах по 8 человек, поскольку одна девушка не смогла поехать, а проводник в их играх не участвует. Его задачей является найти подходящее место и следить за дикими животными, если попадется кто-то очень опасный. Когда они прилетели сюда, то по пути заметили меня, вот Лейна, как самая любопытная из всех, решила посмотреть, кто это там. Все дело в том, что проводник говорил, что этот лес крайне негостеприимен, а тут кто-то живет. Когда же она меня увидела, что сразу решила, что я могу подойти для их игр. Отказываться, понятное дело, я не стал, когда еще выпадет такой случай влиться в местное общество. Пусть мне и непонятны подобные занятия. Рассказ Лейна закончила уже на улице, где нас слушали остальные игроки. Кстати, на вид всем было лет по 18-20, и у половины из них на лицах присутствовало плохо скрываемое высокомерие, а может быть, они вообще не пытались его скрывать. По крайней мере, это Малисса точно. «Ты будешь в их команде», — указали мне мое место. «Начнем завтра с утра». Внутри себя я с облегчением выдохнул, так как направили меня к нормальным людям. Половина из них даже встретили меня с улыбками. А когда подошел, одна девушка, взяв меня под руку, произнесла. «Проводник говорит, что у тебя имеется лук, а стрелять-то ты умеешь?» «Вроде научился», — ответил ей, отстраняя ее руку. «Может быть, покажешь?» И глазками хлоп-хлоп. «А то как мы можем доверять тебе?» Пожав плечами, я подошел к своим вещам, достал сумку с луком и начал собирать. Вся наша команда проявила интерес к моим показательным выступлениям. Когда собрал, взял стрелу и вопросительно посмотрел на девушку. Она отошла метров на 50 и, положив руку на тонкое деревцо, ехидно и с недоверием произнесла, сюда сможешь попасть. Меня почему-то задело ее такое поведение и недоверие. У нас в коммуне сначала проверяют, а потом уже могут посмяться или пошутить. Прицелившись, я плавно натянул тетиву и выстрелил. Стрела вонзилась сразу под ее кистью, а девушка-то оказалась не робкого десятка. Никакого тебе крика, возмущения, даже не отдернула свою руку. Замечательно, воскликнула девушка, подошла ко мне и снова взяла под руку. Дира, ты по-прежнему падкая на стрелков, усмехнулся один парень и вся команда засмеялась. Не обращая на нее внимания, обратился он ко мне. Ей всю жизнь нравились те, кто умеет отлично обращаться со всяким стреляющим оружием. После этого нам выдали бумажные карты местности, где мы завтра должны бегать и стрелять друг в друга. Но взяв в ее руки, понял, то ошибся, не знаю, что это было, но не бумага, хотя внешне походила на нее полностью. На ней были обозначения, которые я естественно не знал, поэтому все та же Дира взялась за мое обучение. Затем немного поговорили о тактике, из чего я сделал вывод, что все эти люди весьма и весьма далеки от военных реалий. Иногда такой бред говорили, что мне требовалось больших усилий, чтобы как минимум не скривиться. Потом решили присоединиться к купающимся будущим нашим соперникам. И вот на берегу я остановился, снова покраснев, хотя и не очень. Все эти парни и девчонки купались полностью обнаженными, никого и ничего не стесняясь. У нас такого не было, даже в баню ходили сначала девушки и женщины, затем мы. Я лучше потом окунусь, буркнул я, мне еще домик ставить. Мне уже показали место, где можно это сделать. Там, когда я закончил, меня и нашел проводник. Дождавшись, когда я посмотрю на него, что-то произнес на незнакомом языке. Не понимаю, я помотал головой. Мое имя Дач. Позволь узнать, как ты сумел выжить после встречи с самкой Тутхары. Это почти никому не удавалось, только великим воинам. Это такой хищник темный, и я описал зверя, с которым воевал за цветок. Нет, это Чилс. От тебя до сих пор пахнет ею, особенно от вещей. Запах терпкий. А, я вспомнил странную пещеру с таким запахом, где я переночевал, так я ни с кем не встречался. А этот запах был в пещере, где я провел одну ночь, вот и пропитался им. Даже не подозревал, что он такой стойкий. Так что ваша похвала незаслуженная. Вот только вид проводника был более чем странный. Огромное изумление на его лице подсказало мне, что я ляпнул что-то не то. Мой род издревле поклоняется Тутхаре, начал он свой рассказ. Это самый опасный хищник в мире, а мы уверены, что не только здесь. Из моих соплеменников никто не видел его, а как выглядит передается только от отца к сыну или дочери. Длинное гибкое тело, большие когти и зубы. Он способен менять окрас и сливаться с деревом или камнем. Этот запах, это запах самки, когда она делает логово, чтобы обзавестись потомством. В это время ее боятся, поскольку она за пару тысяч шагов не подпускает никого к нему. Она как-то чувствует посягнувших на ее территорию и всегда убивает. То, что ты остался жив, я не знаю, как объяснить, но ты будешь желанным гостем у нас. Я, Дач, приглашаю тебя. Он приложил руку к сердцу и склонил голову. А я как раз вспоминал, что действительно в том месте не встретил никакой дичи, еще не мог понять, что там происходит. А, оказывается, местные обитатели прекрасно осведомлены, что можно делать и когда, а чего нет. Я с удовольствием посещу вас, вот только не могу назвать когда. И еще я очень тебе благодарен за Айнар Ватия. Я никогда не смогу отплатить тебе за него, нет ничего дороже его. И увидев непонимание на моем лице, продолжил. Я почувствовал его вкус в твоем угощении. За всю мою жизнь лишь однажды был найден цветок, что краше всего ранее виденного. Из него приготовили настой, и каждому члену моего рода досталось по глотку. Его ни с чем не перепутать. Никто не знает, почему он вырастает в том или ином месте, и происходит все за одну ночь и один день. Ночью растет, днем цветет, а почему он так ценен? На каждого человека он действует по-разному, старику продлит жизнь, слепой увидит солнце, вылечит любой недуг и не даст заболеть какое-то время. Если здоров, то станешь сильнее или быстрее, или более ловким. Ты только этим, он показал взглядом, кого имеет в виду, не говори ничего, не для них это знание, обещаю. Он кивнул и направился к своей палатке или, правильнее сказать, шатру. День уже приближался к закату. Купальщики стали расходиться по своим походным домам, кто-то уже принимал пищу. Правда, не готовили, а открывали консервы, которые уже нагревались. Точнее, что-то похожее на консервы. Я же только сейчас сообразил, что у меня еды-то и нет. Спасла меня от голодной смерти Дира, выдав пайк. 20 на 10 сантиметров и 5 в высоту или толщину, как там правильнее сказать. Показала, как его открыть, объяснив, что в этот момент происходит мгновенный нагрев еды. Поблагодарив девушку, направился на берег озера, чтобы насладиться закатом. Не знаю, специально дач выбрал такое место, но напротив стоянки солнце как раз касалось вершин деревьев, чтобы несколько минут спустя скрыться за ними. Девушка последовала за мной, сев рядом. Открыв свою порцию, я увидел, что там имеется ложка для еды, а то я хотел уже бежать обратно. «Красиво», — сказала девушка после десятиминутного любования, и я кивком подтвердил ее слова. Мне даже одним словом не хотелось нарушать красоту места, природа которого, казалось, пыталась сказать, что хочет нашего возвращения сюда. Девушка хотела еще что-то сказать, как замерла, и в следующее мгновение развернулась ко мне и крепко обняла. Я думал, что она хочет поцеловать, и уже приготовился сказать, что мне не хочется, как она зашептала мне на ухо, прижавшись к нему губами. «Запомни имя Корнеос Шойс, найди его, ответ ищи в темных секторах, и еще, прости, я не успел спросить за что», как неведомая сила ударила меня в грудь, отчего я взлетел в воздух, а затем толкнула в сторону густых кустов, до которых я не долетел, ударившись во что-то невидимое. От сильного удара у меня закружилась голова, но сознание не потерял, а в следующее мгновение началось. Пятая вселенная плюс. На эту миссию Линала вызвалась сама. Она слышала слова Оракула о грядущем и о том, кто сможет помочь. И первое, состоящее всего из двух слов, она вернулась, и второе, он придет в год темного странника на планету королевства Тилари, владельцем которой является змей. Она указала место и дату, но сил не хватило, чтобы увидеть этого человека. Все, что она могла сказать, он отличный стрелок, но чтобы узнать хоть что-то о нем, Оракул перенапряглась и покинула этот мир. Немного погодя они узнали, что Индора на древнем языке королей переводится как змей. К сожалению, среди Кайлайнов за последние 500 лет не родилось ни одной девочки со способностями провидицы, поэтому Оракул осталась без ученицы. По этой причине выбор стоял между самыми сильными интуитами, чтобы не ошибиться с выбором планеты. Подготовка заняла год по меркам родного мира или полтора по межмировым. Сложно было добраться до планеты Гелла, что принадлежало королевству Тилари. Чтобы почувствовать место, куда Линале необходимо отправиться, понадобился целый месяц. Женщина все никак не могла с уверенностью назвать одну из трех планет, которыми Ротенадора владели полностью. Зато, как только интуиция наконец-то сделала выбор, она моментально поняла, на какой планете должна осесть. Ею оказалась столичная планета королевства. Пользоваться услугами их людей, которые устроились в различных государствах, категорически запрещалось, чтобы не навлечь на них подозрения в случае возникновения нештатной ситуации. Одной из проблем было отсутствие у нее нейросети и соответственно банковского счета, привязанного к ней. Ее возможности позволяли имитировать ее наличие, но существовало одно существенное ограничение. Она знала, что искины специальной службы отслеживают информацию о проявлении оных. Если в одно и то же время или день, или даже в течение пары дней идентификатор нейросети появился в разных странах или даже в одной, но разных концах, начиналось планомерное отслеживание всех и вся. Агентство, как по-простому именовали этот орган, прекрасно знало, что это возможно только в том случае, если кто-то из Кайлайнов решил воспользоваться своим подобным умением. После этого облава начиналась очень серьезная с применением новейших технологий. Поэтому, если нужда заставляла воспользоваться нейросетью, то приходилось выбирать жертву, войти в его сознание, взломать защитный блок, защищающий информацию об идентификаторе, и напоследок запомнить длинный набор символов. Последнее было самым простым, и только после этого воспользоваться полученными данными и только в месте, где находился хозяин. На границах обжитых секторов можно смело расплачиваться банковскими чипами, что женщина и делала. Здесь эти действия подозрительными не выглядели, чего нельзя сказать о центральных государствах, к коим и принадлежало королевство Тилари. На столичную планету женщина прибыла в качестве любовницы богатого торговца, благодаря создателей, что у него отсутствовал псион. В противном случае ей пришлось бы на самом деле делить с ним ложе, что вызывало сильное омерзение. Но ради достижения цели Линнела пошла бы на это. А так воздействие на сознание, и этот Боров искренне уверен, что всю ночь кувыркался с ней в постели. Второй удачей являлся факт, что одна из девушек, с которыми проводила время наследница владельца планеты, была очень похожа на нее. Она послала закодированный сигнал, что требуется коррекция внешности, поскольку выхода она не нашла. К ее изумлению процедуру проделали на туристическом лайнере, где медиком работал один из кайлайнов. А поскольку 3 из 5 палуб были высшего разряда, то имелась капсула по корректировке внешности. И никаких вопросов о перерасходе картриджей, поскольку мелкие корректировки элиты происходят часто, и все они не хотят светиться. Самым сложным была коррекция голосовых связок, но и с этим медик справился на отлично. А скрыть от сканеров изменения она могла при помощи своей силы. Намного сложнее было подгадать точный момент, ведь Оракул назвала только год, но интуиция ее не подвела и на этот раз. Она просто потребовала, что необходимо быть на встрече. Подмена прошла легко, на первой встрече никто ничего не заметил, не зря же она досконально изучила манеру речи девушки, мимику ее, жесты, и сразу поняла причину своего присутствия. Молодые люди обсуждали отдых на Гелле, да еще новомодную игру. Это как нельзя лучше отвечало ее планам. На борту корабля Линнела размышляла о дальнейших действиях, решив, что самое оптимальное ей заблудиться и отправиться на поиски мужчины. Быть обнаруженной женщина не боялась, поскольку планета всего полвека как вошла в цивилизацию, да всеобщей сети слежения здесь очень далеко. Само королевство Теларии имело вытянутую форму, и, если столица находилась, можно сказать, в центре обжитых миров, то эта планета на границе с другой стороны. Конечно, это не фронтир, но покинуть незамеченными планету здесь значительно проще. Все шло в соответствии с ее планом, но только до тех пор, пока Лайна не привела молодого парня. Незаметно для всех девушка просканировала парня и была изумлена. Все ее чувства подсказывали, что это он, но женщина никак не ожидала, что тем, кто изменит судьбу ее народа, окажется подросток. Оставалась последняя проверка, но тут Малиссе вздумалось его поскорее научить местному языку. Зная, что процедура будет проходить в капсуле, которая быстро определит аномальные показатели молодого человека, она поняла, что придется задействовать силу. Когда они скрылись во флейре, она прикрыла глаза и потянулась внутрь его. Прикрыв мозг Алексея, как он назвался, она сменила основные аномальные показатели, относящиеся к пси-способностям. Одновременно с этим женщина потянулась к хозяйке летательного аппарата, чтобы немного подкорректировать ее поверхностные мысли, но неожиданно наткнулась на новейший имплантат производства империограф, многократно усиливающий защиту. С огорчением Линнела поняла, что раскрылась, поэтому переключилась на передатчик, создавая помехи. Но, плотно занимаясь прикрытием мозга парня, она не смогла полностью заглушить передачу, не то, чтобы вывести его из строя. А после процедуры, она отчетливо осознала, что вернуться домой ей не суждено. Женщина примерно представляла, какой сигнал будет отправлен, точно знала, кто прилетит на него, и как они будут действовать. Времени было мало, но его хватит, чтобы провести последнюю проверку и главное заблокировать некоторые части его мозга и способности. По ее расчетам, полноценная команда ликвидаторов агентства прибудет только к вечеру, а служба порядка даже не подумает реагировать на подобный сигнал. Проверка стрелковых навыков Алексея оказалась выше всех похвал, а вот со второй частью чуть не сорвалось. Она хотела все сделать во время купания, но парень не захотел принимать участие, немного покраснев. Женщина сделала вывод, что в месте, откуда он прибыл, нравы такие же, как у ее народа, и только на закате она оказалась на какое-то время рядом с ним. Уровень его способности ее потряс еще больше, когда она сумела точно их определить. Он, конечно, уступал магистру, но уже сейчас они были сравнимы с ее, а ведь молодой человек будет еще развиваться. Сопротивление было просто невероятно мощным, а ведь специально он его не оказывал. Прямо как у создателей, подумала она. Полностью заблокировать до показателей капсулы она не смогла, но даже с такими данными он не выделялся от обычного человека. «Красиво», — сказала она, закончив свое дело. Осмотрелась при помощи пси-возможностей, и тут же почувствовала поблизости людей. Они приближались в маскировке, но обмануть ее не могли. План мгновенно созрел у нее в голове. Обняв молодого человека, она прошептала ему в ухо: «Запомни имя Корнеос Шойс, найди его, ответ ищи в темных секторах, и еще, прости, и мощным ударом телекинеза, но так, чтобы не повредить ничего, отправила парня в подкрадывающегося человека, уверенного, что его никто не видит. Глава 5. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла. В Диру полетели небольшие огненные шарики, белые словно снежок, вылетавшие из пустоты. А самыми интересными были выстрелы, напоминающие из фильма «Звездные войны», который я смотрел еще до вспышки. Мне как раз запомнились эти лучи от бластеров. Но вот когда в коммуне нас учили, то физик сказала, что лазерами, как преподносилось это оружие, они быть не могут. Как она говорила, пока он включен, то луч виден, когда выключит, то он пропадает. А вот такого, чтобы часть лазерного луча летела, быть не может. А сейчас интересно было наблюдать, что атаки начинаются из пустоты. Но я теперь прекрасно понимал, что в этих местах находятся люди, которые умеют быть невидимыми. Но удивительным было другое. Заряды, не долетая до девушки, отклонялись в стороны. Я думал, что она сейчас тоже достанет какой-нибудь пистолет, бластер, гравитационное ружье или еще что-то, наподобие того, что я читал в книгах. Но действительность оказалась другой. Девушка вытянула руку почти в моем направлении и раздался звук, похожий на удар молота или молотка по пластику. В следующую секунду я заметил, как появился падающий на землю человек. Различил только по той причине, что напротив находилась наша стоянка, которая была достаточно хорошо освещена. До этого момента девушка находилась в окружении, а сейчас рванула к появившемуся проходу. Одни шарик снова, не долетев до нее, срикошетил от чего-то невидимого, пролетев у меня над головой. Вот теперь я рухнул на землю и немного отполз в сторону. Оттуда, куда убежала Дира, раздался взрыв, затем еще один, и еще. Я услышал, как около моего уха хрустнула ветка, и вздрогнул, запоздало сообразив, что это кто-то невидимый прошел рядом, или пробежал. В той стороне снова раздался взрыв. Мне очень хотелось посмотреть, но, во-первых, я мало что увижу. Во-вторых, я не стал рисковать, поскольку девушка каким-то непонятным для меня образом отклоняла и шары, и типа лучи бластера. Задумался о том, что будет после, и первые пришедшие на ум обыск, которого я допустить не мог, точнее, не мог допустить, чтобы проверили мою куртку, в которой нашли бы драгоценные камни. И, если у них имеется какая-то специальная проверка, с помощью которой могут узнать их свойства, то отнимут и заставят работать на них, или вообще убьют. Поэтому я достал все камни, оставив себе только самый маленький бриллиант. Начал шарить рукой по земле у ствола дерева, пытаясь найти корень. Но, видать, у этого дерева он уходил вглубь. Тогда я приподнял край дерна и положил туда драгоценности. Вернув на место дерн, я сел сверху и еще покрутился попой, чтобы уж наверняка замаскировать. Самый маленький я решил оставить себе для продажи, и сейчас думал, куда его спрятать. Перебирал варианты: оставить в кармане, запихнуть куда-нибудь в рюкзак или чехол для лука. Но тут меня посетила одна идея, где найти намного сложнее. Проглотить камень. Вода у меня отсутствовала, бежать к озеру я не рискнул, поэтому сорвал траву и начал ее жевать. Когда рот заполнился слюной, я проглотил бриллиант, снова обратил внимание на сражение, которое по-прежнему продолжалось. Еще минут 10 там происходил бой, но после стройного взрыва все затихло, и только сейчас я поднялся, направившись в сторону стоянки. Здесь никого не оказалось. Зато вокруг флаера в свете луны мерцала какая-то защита, глядя на которую я вспомнил земную фантастику, как фильмы, так и художественную литературу. На стоянке никого не увидел, что неудивительно. Хотя нет, вон показался Дач. Подойдя, он осмотрел меня внимательно и вынес свое заключение. Цел, даже ни одной царапины, только дух чуть не выбили. Как она вообще смогла? Я, конечно, имел свое мнение, что это псионика, но хотелось узнать от аборигенов этого мира. Вообще-то мне очень понравились такие возможности, и я бы с удовольствием учился, если бы у меня обнаружили их. Она очень сильный псион, ответил Дач. Я еще никогда не встречал никого такой силы, чтобы защищаться от такого количества выстрелов. К тому же я уверен, что нападавшие тоже имеют пси-способности. Из флаера стали появляться остальные косплеисты. Я вспомнил слово, как на земле называли тех, кто собирались группами и сражались на мечах, стреляли из луков и арбалетов, одевались в доспехи. Почти на всех лицах было недоумение наравне с непониманием, и только лицо одной девушки выражало удовлетворение. Вскоре подошли воины, воевавшие с девушкой Псеоном, и их командир приказал собираться наши походные вещи. Пока мы выполняли его приказ, в воздухе завис еще один флайер. Хотя вряд ли, скорее всего это военный летательный аппарат.